Глава 4. Так мирно и безмятежно проехали и этот день. Дорога часто шла под уклон, кони двигаются быстро. Огромное оранжевое солнце дважды полностью исчезало за плотными тучами, что вообще-то редкость. За все время я только раз видел небо целиком в тучах. Белое промелькивало дважды, но я успевал увидеть его только раз на самом краешке, свободном от туч, а потом уже почти в зените, где среди сплошного покрова на пару минут образовался разрыв. К вечеру пансаменер усмотрел далеко от дороги большой дом старинной постройки. Я опустил коня вперед. Вдвоем рассмотрели издалека. Подъехал Рундельштодт, сказал сходу. «Хороший человек, можно довериться, но не полностью». «Попросимся на ночлег?» Он кивнул. «Впереди еще долгий путь. Я выдержу, а вот вы, молодое поколение, скоро скиснете. Да и женщина с нами». «Ночует и в лесу», — напомнил я. «Один-два раза даже интересно», — согласился Рундельштодт. «А вот больше?» На Фицроя мы даже оглядываться не стали. У него сейчас по определению не может быть объективного мнения. И вообще никакого мнения. Пансаменер все понял и молча свернул с дороги. Из дома нас, если и увидели, но никто не вышел на крыльцо. Пансаменер послал коня к воротам, а там, не покидая седла, постучал рукоятью ножа в ворота. Долго никто не отвечал. Я подъехал как раз к моменту, когда на той стороне послышались шаги. Пансаменер и это рассчитал. Я успел увидеть голубоватый силуэт за толстыми досками. Грубый голос пробасил недовольно. «Кто?» «Гости», — ответил я. «Издалека». После минутного размышления звякнули цепи, и, опираясь на палку, крупный мужчина, худой, но широкий в плечах, совершенно седой, одетый в расшитый золотом дублет и темные брюки из кожи. «Глерт Шнаур», — назвался он ровно и чопорно, хозяин этого скромного жилища. «Глерт Ювал», — ответил я, — «мой друг Понс, а это наш хозяин Рунд». «Ах да, несчастный Глерт Фигель-Мигель», с его романтической любовью. Он бросил пытливый взгляд на Фицроя. У того в самом деле счастливо-несчастный вид, а существо за его спиной так прижалось к его спине и зыркает любопытными глазами, что их любовь не увидит только слепой. «Добро пожаловать», — ответил хозяин несколько чопорно. «Вы получите полную защиту и гостеприимство». Во дворе тот же мужик, что открывал нам ворота, собрал наших коней и увел в сторону длинного сарая, что когда-то служил конюшней, а сейчас с одного конца зияет выбитыми окнами. Рундельштодт бросил в мою сторону предостерегающий взгляд. Хозяин этого дома как-то слишком быстро сообразил, что мы от кого-то бежим. Только еще не знает, насколько наш противник могуществен. Надо держаться очень осторожно. Пока мы вытряхивали пыль, смывали грязь и пыль дороги, в доме что-то происходило. Я слышал скрип, глухой рев такой октавы, словно голос подал сам дом. Неясный грохот. А когда мы вышли в зал, тот же мужик, что открывал нам ворота, указал на распахнутую дверь. «Стол там, можете рассаживаться». Из другой двери вышел хозяин, прихрамывая еще сильнее и опираясь на палку. Я сразу сказал с учтивейшим поклоном. «Благородный Глерт Шнаур, вижу ваше исполненное истинного величия лицо благородного и великодушного человека и ни капли не сомневаюсь, вам свойственны все истинные порывы души юности». Он ответил со старомодной галантностью. «Мои юные гости, я считаю своим долгом и обязанностью предоставить вам приют и ночлег в своем просторном доме, что знавал и более достойные дни, но его камни никогда не видели бесчестия в этих стенах». «Тогда вы поймете нас», — сказал я с надеждой. «Мы с благородным Рундом помогаем нашему другу Фигелю сбежать с возлюбленной в его дальнее имение, где их не найдут недруги. Увы, мир не всегда добр к тем, кто никому зла не делает и не замышляет». Он грустно улыбнулся. «Мне ли не знать? Чувствуйте себя в полной безопасности. Если что и случится, я вас в обиду не дам». «Мы отбудем на рассвете», — заверил я. Рундельштодт приблизился, поклонился. «Глерт Шнаур, я очень сожалею, что распухшие суставы в вашем правом колене мешают вам в полной мере наслаждаться жизнью». Хозяин учтиво поклонился. «Да, но...» «Я лекарь», — произнес Рундельштодт важно. «Вот зелье. Оно сразу убьет вашу боль и даже начнет лечить суставы. «Прошу вас, примите сейчас». Он подал ему капсулку в оранжевой обертке. Хозяин в нерешительности взял кончиками пальцев, взглянул на Рундельштотта. «И что?» «Просто проглотите», — сказал Рундельштотт. «Мы не успеем закончить ужин, как, в общем, увидите». На лице хозяина отразилось колебание. Очень уж не похоже это странное лекарство на привычные отвары, настойки и примочки. Но под взглядом Рундельштотта, чтобы не обидеть старого и почтенного человека, положил капсулку в рот и запил вином. Рундельштотт бросил на меня острый взгляд. Дескать, если не получится, он меня сразу в жабу. А я также молча заверил всем своим оскорбленным видом, что получится. Но дать должен был он, такой почтенный хотя бы с виду. Таким почему-то больше доверия. Хотя жуликов среди таких еще больше. Продолжая беседовать, мы вошли в зал и начали располагаться за обеденным столом. К моему удивлению, в зал вошел тот же мужик, что открывал ворота. Он быстро расставил по столешнице посуду, серебряных блюд на всех не хватило, одно оказалось медным, его он поставил перед пансаменером, ощутив в нем глерда, если он глерд, низшего ранга. Через пару минут он же принес на широком, как дверь подносе, жареных кур, крупными ломтями нарезанный сыр, копченую баранину и большой кувшин с вином. Фицрой наклонился за столом в мою сторону и прошипел злобно. «Я тебе припомню этого фигель-мигля». «Прости», — виновато сказал я, — «но сразу ничего в голову не пришло, а надо было как-то тебя назвать». Справа от стола, в огороженном низкой металлической решеткой очаге, румянится на вертеле, над багровыми углями молодой жирный олень. От одного взгляда на него слюнки текут. Хозяин перехватил мой взгляд, чуть-чуть улыбнулся. «Вино у вас хорошее», — произнес он, — «а рыба из своего пруда. Что еще человеку надо?» «Это жизнь», — поддержал я. Он предложил. «Хотите взглянуть на мой винный подвал? Заодно и вина нальете себе и своим друзьям. То, какое предпочитаете?» Я прислушался. Ничего опасного не ощутил, хотя подвалы меня всегда настораживают. Ответил с благодарностью. «Да, с удовольствием. Я обернусь мигом». Он протянул мне большой кувшин. По весу пустой. Я ухватил за ручку и выбежал из зала. Дверь в подвал справа от крыльца. Удобно. Я отворил. Навстречу пахнуло холодом. Два факела по обе стороны двери нещадно чадят, разбрасывая красные искорки. Но те гаснут, не долетев до холодного каменного пола. В помещении холодно. Все-таки глубоко. Близко подземные воды. Разве что в дальнем углу здоровенный детина деловито перекладывает в железном ящике металлические крюки и прутья со зловеще загнутыми концами. Я присмотрелся. Это тот же, что отворял ворота. Удивился, поинтересовался как можно спокойнее. «Это что, пыточное?» Мужик усмехнулся. «Шутите, это для жарки мяса. Хозяин любит хорошо прожаренное. Он вообще, кроме мяса, ничего бы и не ел». «В его возрасте?» — спросил я. «Неудивительно, что у него такое с суставами. В каком бочонке вино самое старое?» Он повернулся, вытянул руку. «Вон там, в углу. Ковшик не забудь». «У меня своя посуда», — ответил я. Он смотрел, как я умело открыл кран, темно-красная струя полилась спокойно и величаво, осознавая свою элитность. Я дождался, когда кувшин наполнится, аккуратно повернул кран, перекрывая вину выход, и выпрямился. «Прекрасное вино, чувствую даже по аромату». Он кивнул. «На здоровье!» Я вернулся с кувшином вина несколько ошалелый, но не подал виду, а когда встретил пытливый взгляд хозяина, сказал с восторгом. «Прекрасный винный погреб! И сразу видно, где старое вино, где молодое». Он кивнул, его губы начали раздвигаться для ответа, но вдруг насторожился, прислушался к чему-то. Мы умолкли в ожидании, а он поднял на Рундельштотта взгляд полной благодарности. На губах впервые за все время проступила слабая и пока еще неуверенная улыбка. «Мои благородные друзья, как же я рад! Благородный Рунд — просто удивительный лекарь!» Рундельштотт спросил радостно. «Действует?» «Мои бедные суставы», — проговорил хозяин. «Впервые за долгие месяцы перестали донимать меня болью, даже когда я не двигаюсь». Рундельштотт вздохнул с облегчением, а я кашлянул и сказал скромно. «Если мне дозволено будет добавить, то боль на некоторое время вернется, хотя уже не так сильно. Это будет длиться с неделю. Мудрый Рунд вот так полностью излечил моего дедушку, так что я знаю. А через пару недель вы уже забудете, что суставы у вас когда-то были распухшие и скрипели». Хозяин посветлел лицом и посмотрел на меня благосклонно. «Вы хорошие люди», — сказал он просто. Утром мы выехали со двора. Тот же самый мужик закрыл за нами ворота. Я оглянулся, а когда отъехали, пробормотал. «Одно непонятно. Фицрой теперь везет принцессу перед собой, она снова у него в руках, как закутанный в одеяло ребенок. Пансаменор унесся вперед, потому только Рундельштот услышал и поинтересовался. Что непонятно?» «Дом большой», — сказал я осторожно, — «даже громадный. Сад, огород, ухоженный пруд вот с такими рыбами. С карпами», — уточнил он, — «в основном». «Да хоть со сетрами», — сказал я. «Но они же не просто сами по себе, их кормить надо. Или не надо? Пруд чистят или он как озеро? Все равно как-то странно. Один человек на все». Рундельштот помолчал. Лицо медленно принимало грустное выражение. «Иногда», — проговорил он с неуверенностью в голосе, — «природа как бы принимает человека. Некоторых. К которым привыкла, пока они сидят на одном месте, если не злобливы и не вредят. У таких, глядишь, всегда урожай, двойной приплод, вода в роднике не иссякает и всегда холоднющая, в саду полно яблок». «И не колдовство?» «Верно», — сказал он, — «верно заметил. Это не они, а для них». Я задумался. Что-то не в духе генеральной линии эволюции и происхождения видов, по отбору и жестокой конкуренции, а как бы наоборот. Хотя везде межвидовая конкуренция сохраняется, а здесь как бы исключение. Крохотная лакуна. Как если бы природа пожалела беспомощное существо и сунула ему под мордочку блюдце с молочком. Хотя, может быть, эволюция смотрит мудрее, чем я думаю. То есть межвидовая и внутривидовая конкуренция пусть становится еще жестче, это двигает прогресс, но в то же время нужно поддерживать и тех существ, что интуитивно выходят на более высокий уровень, где уже не конкуренция, а сотрудничество с природой. Рундельштот поглядывал заинтересованно. «Что-то у меня вид больно умствующий, а я напряженно прикидывал, как же мне в этой ситуации извлечь личную выгоду. Я же демократ, а демократ прежде всего думает о собственной шкуре. На этом здоровом эгоизме зиждется просвещенное современное общество, опирающееся на законы и подзаконные акты». «Что-то нашел?» Я покачал головой. «Нет, но чувствую нечто. Смутно, как собака, что все понимает, но петь не может. Мы связаны со всем миром, но точно так же, как чувствуем запахи тел друг друга, так и природа чувствует нас». Он сказал медленно, не сводя с меня пронизывающего взгляда. «Юджин, если сумеешь понимать мир, даже и не знаю, что тогда сможешь». Я зябко передернул плечами. «Ладно, ладно, уже и так страшно, словно в бездну заглянул». Он спросил негромко. «Другое интересно. Как ты догадался, что наш хозяин – противник короля Антриаса?» «Закон больших чисел», – пояснил я туманно, – «или больших данных, описывающие состояние, когда они, данные, переходят в новое понимание. Когда их набирается столько, что голова уже не вмещает, мышление начинает совершаться иначе, на интуитивном уровне, как у божьей коровки. То есть смотрю, как подстрижены розы в саду, как посыпан белый песок на дорожках, и понимаю, что этот человек не одобряет политику короля Антриаса по увеличению собственной власти за счет подавления вольностей высшего вельможного глерства. Все оставляет след, дорогой мастер. Сторонник короля стрижет кусты иначе, и хотя по одним кустам этого не определить, но когда смотришь на дорожки, кладку стен, линию веранды и покрой сапог нашего хозяина, то интуиция все это складывает и выдает абсолютно точный и взвешенный вердикт. Виновен, надо вешать. Ну, не в прямом смысле, но вы меня поняли». Он покрутил головой. «Странно. Почему тогда у меня так не происходит?» «Мастер», — сказал я почтительно, — «у вас мозг очень емкий, туда еще многое можно складывать, пользуясь вашей интеллигентностью и добротой. Даже ерунду всякую, как я часто делаю. А вот у меня мозг неразвитый, слабенький, уже давно переполнился, больше не влезает. Потому он вынужден перейти к другим возможным видам мышления». «Хм, а какие это?» «Среди них, — пояснил я, — есть и озарение, столь присущее улучшателям, и сублимация, и внутреннее понимание сути вещей, что на самом деле, конечно, не понимание, а понимание в другом смысле, а то и в третьем. Человеческий мозг еще не те фокусы может выкидывать. Мудрый мастер, такое и не снилось нашим пандавам и кауравам, а то даже горациям и курациям.